Алло. Слушай вас. Ну ты что, доигрался в хуем в прятки? Ты хуеглот, блядь. Да. Виноватый конек. Тебе сказано сюда не звонить, блядь. А что ты мне сделаешь? Уехали, что ли? Ну ты хули сюда звонишь, ты петушиный харя, блядь. А что, нельзя, тебе сказано, блядь, сюда не звонить никогда на свете, блядь. Ты пойми, блядь, я достаточно разумный человек, я через того Шишкова, ну. Я с ним ничего плохого делать не собираюсь и ничего не буду, но а ты, я через него не тебя штуку найду, блядь. Ты права не имеешь, человек инвалид. Да, ты не понял. Ты чё как девчонка трубку лубешаешь? Контактный пидорас. Дефективный. Целитель народа русского. Алкаш. Дефективные твои родители, блядь. Потому что вот такого рода, нахуй, по пьянке сделали, нахуй. Вместо того, чтобы абортироваться вовремя, нахуй. А сейчас ты вот не, такой педрило по земле ходит и мозги ебет, блядь. Ты недоученный врач. Ты недоученный врач. Кастрированный, блядь. Ну что тебе, погонщик слонов, ебаный? Да ты хуёвый врач. Врач-то хуёвый. Здравствуйте, Святослав Викторович. Привет. Как у вас дела? Ну тебе сказано не звонить сюда, ебаный врач. А почему вы меня так? Придурком нахуй, с ними общаетесь. Я слушаю вас. Мы же с вами нормально общались. Нормально. Что вы такой? Слушай, вы, блядь, бесцеремонный нахуй, как пьяные проститутки. Вас нужно ебать, хуй в жопу тусовать. Потихоньку вынимать, а вы, блядь, и будете понимать, что такое хорошо и что такое плохо, пидорасы. А вы чё злой такой? Я к вам по-доброму. Вот ты слушай, поэтому и не видно, что от тебя жена ебаться ходит к другому соседу, блядь, а к тебе только за получкой. Вот пусть у тебя главное, основной инстинкт нахуй отсутствует. Вместо того, чтобы сейчас делом заниматься, ты вот, блядь, не названиваешь. Кто нахуй ты сказал? Мне тут обосрался, блядь. Кстати, насчет жены, кто такое сказал? Не звони сюда, ебаный твой рот. Я вам про жену вообще ничего не говорил. Да сопли распустил, что она тебя ушла, ты в запой ушел, нахуй. Петрила, я не говорил ебаный. Такого. Алло. Алло, что там насчет моей жены? Пошел нахуй, не звони сюда, педрила. У меня жена с... Я же приеду. Ну приезжай, ебаный в рот, приезжай нахуй, тетя сранье порвут нахуй. Я с Красноярска приеду летом. За что вы на меня такой злой? Ну не звони ты сюда, ебаный твой рот. У тебя здесь нет друзей, хули ты сюда названиваешь, блядь? Давайте по-доброму. Сука, навязчивый такой пидор. По-доброму. Ты ебаный врач. Слава, у тебя что там, похмелье? Я говорю, не звони сюда, ты, еб твою мать. Мне сейчас делом надо заниматься, ты, сука, меня срываешь, блядь. Каким делом? Мне иногда и нормальные люди звонят, кем мне приятно и нормально разбеседовать. Не с такими пидорасами, как вы. Буратино, ты не звони сюда, ебаный твой рот. Я говорю, ты себе просто наговариваешь все больше, блядь. Ну, я тебе в тот раз говорил, ты что-то тупой не понимаешь. Через Артема. Вас всех бледей найдут, понимаешь? Кто Слава, первый будет? Я это возможно, уже не ты. Но ты будешь второй точно, блядь. Я это уже слышал. Артем всех вас выдаст, его жопа его дороже. Ты я уже меня? Это слышу тысячный раз. Ну вот, когда мы его поймаем, нахуй, его менты не могут найти, потому что он прячется, блядь, у матери сейчас на квартире. Твою мать, ты сказочник, понимаешь? Ты просто сказочник. Вот слушай меня, сказочник. Ты оставь свой телефон или домашний адрес, нахуй, да посмотришь тогда. Ты купно, блядь, бегаешь. Ты вообще, пидор, фуфло двигаешь, ты почтовый этот ящик свой вставляешь. Слушай, ты, блядь, я сейчас с тобой тебе вот матушку поняли. Вот слушай, ты педрила. Вот посмотришь, сука, ты будешь второй, блядь. Артема мы трогать не будем, он нахуй не нужен. Он нужен нам как источник, блядь, чтобы вас, блядей, всех выковырнуть. Ты меня сейчас выведешь, блядь. Алло. Клиенты к тебе не дозваниваются? А? Ты уже, наверное, вспотел от нас. Клиенты дозваниваются кому надо. А от вас мне просто тошнит, блядь, пидорасы. А ты не захотел делиться, вот сейчас получаешь. А вы потом сами со мной поделитесь. Ребятки, куда вы нахуй денетесь? Слава, да ты понимаешь, что ты вспотеешь? Вот ты посмотришь, блядь, я тебя, сука, первого достану через Артема. А что я тебе сделал? А вот увидишь, зато я тебе кое-что сделаю. Я что тебе больше всех... Ты со мной поделишься. Ты со мной лично поделишься. Я что тебе кровь свернул больше всех? Вот ты, блядь, поделишься со мной, педрила. Чем я с тобой? Я нищий человек. Узнай, а что есть у тебя, тем и поделишься, блядь. Ты же добрый. Причем, меня не будет, будут люди работать. Блядь. Да. Ты что фуфло-то задвигаешь? Ну тебя нахуй-то посылают, ты что, блядь? Не знаешь, куда идти? Че, по компасу шагай туда, педрила. Давно на кичи не парился. Вот ты, блядь, попаришься, нахуй. Сранё своё тебя распарят, нахуй. Да. Я хочу по понятиям. Ну ты адрес оставь, ебаный петух. Ты чё, блядь? Я тебе оставлял. Телефон, нахуй. Оставь адрес, ты петух. Записывай, записывай. Давай. 8 марта. 8 марта улицу знаешь такую? Ну ты же мне другой давал адрес. Так, 8 марта знаю, там, блядь, больница. Я не знаю, кто тебе звонил. Дурдом там, блядь, есть. Слушай, слушай меня, я не знаю... Ты пошел ты нахуй тебя слушай, ты пиздрон. Поставь телефон домашний, ебаный петух. 210-68-03. Да. Это почтовый, почтовый. Какой все, там нахуй нет, почтовый? Ты там что, вообще запился? Ладно, блядь, я завтра узнаю. Ты... Отсоси соленый клитор Жанны Агузаровой. Пошел нахуй, слышишь ты, петух, блядь. Слышишь? Ну тебе что сейчас прийти, вынести двери и тебе ебло разбить или как? А? Ты оставь адрес-то свой, блядь, если да такой хули. Ты заебал уже со своим адресом. Ты его записываешь. Ты же боишься, петух колхозный, блядь. Я тебе говорю. Ты же боишься нахуй оставить настоящий адрес. А то 210, я сейчас звонил, блядь, там почта у тебя нахуй. Понял? Какая почта, блядь, меня дома сейчас нету просто. А 8 марта, блядь, 8 марта, там дурдом находится. Наверное, вот ты там стоишь на учете, блядь, и там лежал. Что-то это улица большая. Улица-то большая, 8 марта. Да ладно нахуй, ты в дурдоме в этом лежал, ёпта. Ну и что лежал, ну дальше что? Ну лежал, ну ты же такой же ёбнутый, как и Артём, ёпта твою мать. Ну я там с Артёмкой там и познакомился, кстати. В общем, слушай, ты будешь второй нахуй, кого нахуй напялю. А почему я-то здесь при чём? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А Святослава можно? А кто его спрашивает? А это его Александр, это с Красноярского края. Вы можете не звонить, правда, от ваших звонков уже голова болит. Постарайтесь звонить. А он что сейчас...